Эксперименты по воздействию перепадов давления. Они отобрали 10 узников и забрали их в барокамеры в качестве подопытных кроликов, сказав, что ничего с ними не случится. Вальтер Неф, бывший узник концентрационного лагеря. Эксперименты по воздействию перепадов давления были призваны установить пределы человеческой выносливости и нахождение на большой высоте с доступом и без доступа к кислороду. Исследования проводились в концентрационном лагере Дахау приблизительно с марта по апрель 1942 года для целей Люфтваффе. Целью экспериментов было воссоздать атмосферные условия, с которыми немецкий пилот может столкнуться в бою в случае падения с большой высоты без парашюта и источника кислорода. Для этого жертв помещали в герметичную барокамеру с низким давлением, предоставленную военно-воздушными силами Германии, создавая внутри нее атмосферные условия и давление, типичные для нахождения на большой высоте, вплоть до 20 тысяч метров над уровнем моря. Преступное предложение провести эксперименты по воздействию перепадов давления впервые поступило 15 мая 1941 года от Зигмунда Рашера, врача Люфтваффе, который обратился с ним к Генриху Гиммлеру, рейхсфюреру СС. Гиммлер с готовностью дал Рашеру разрешение на их проведение. Немецкие эксперименты в воздухе и на воде, а также эксперименты, призванные разработать стратегии по спасению солдат, в основном фокусировались именно на испытаниях с перепадами давления, с имитацией условий, типичных для высоты в 11 тысяч метров и более, испытаниях по воздействию низких температур, а также на изучение способности человеческого организма перерабатывать морскую воду. О последнем мы поговорим позже. Обвиняемый Ромберг сообщил, что проводилось 4 подобных эксперимента. Имитация медленного снижения с большой высоты без доступа к кислороду, имитация медленного снижения с доступом к кислороду, имитация падения без доступа к кислороду и имитация падения с доступом к кислороду. Первые 2 эксперимента имитировали спуск с большой высоты с раскрытым парашютом, тогда как последние моделировали ситуацию свободного падения до открытия парашюта. В отчетах нацистов невольные участники экспериментов фигурировали как ВП – «Versuchsperson», в переводе с немецкого «подопытные». Методом случайной выборки отобрали примерно 200 человек. Часть из них составляли советские мирные жители и военнопленные – поляки, евреи, граждане разных стран, а также немецкие политические заключенные. Из 200 отобранных к смерти было приговорено не более 40. Тот факт, что субъекты экспериментов были обладателями смертных приговоров, обвиняемые использовали в качестве оправдания их умерщвления. В результате эксперимента были убиты 78 человек. Доктор Рашер пообещал некоторым узникам, что их освободят, если они вызовутся добровольцами. Из-за этого обещания кто-то рискнул пойти на участие в эксперименте добровольно, однако обещание Рашер не сдержал. В отчете, написанном в мае 1942 года, описаны некоторые испытания, которые проводили на еврейских преступниках, осужденных за так называемое расовое осквернение – «Rassenschande», в буквальном переводе с немецкого – «расовый позор». Расовым осквернением, по мнению немцев, считались брак или половая связь между арийцами и неарийцами. Арийцами в представлении нацистов были чистокровные немцы. Обвиняемый Георг Август Вельц обладал юрисдикцией над деятельностью доктора Рашера. Здесь стоит отметить один интересный факт. Ранее Вельц уже обращался с предложением принять участие в этих экспериментах к 2 выдающимся экспертам в области авиационной медицины, доктору Вольфгангу Луцу и доктору Гансу Яхиму Венту. Оба отказались, руководствуясь моральными принципами. Они отметили, что разницы в реакции людей и животных на подобные опыты недостаточно для того, чтобы оправдать проведение потенциально опасных для жизни экспериментов на людях. Поскольку Вельцу не удалось найти специалистов, которые могли бы сотрудничать с доктором Рашером, новичком в своей сфере, запуск экспериментов состоялся лишь 22 февраля 1942 года. Проводились они в концентрационном лагере Дахау, неподалеку от Мюнхена. В экспериментах по имитации спуска с парашютом были замешаны обвиняемые Георг Август Вельц, Зигфрид Руф, Ганс Вольфганг Ромберг, Рудольф Брандт и Вольфрам Зиверс. Барокамеры низкого давления, в которые насильно помещали подопытных, поставлялись в Дахау из института Зигфрида Руфа в Берлине. Жертв по одному запирали в герметичных капсулах. После этого давление внутри капсулы устанавливалось на значениях, типичных для большой высоты, вплоть до 21 тысячи метров. Подопытным либо поставляли кислород, либо нет. Все обвиняемые знали, что планируемые эксперименты на насильственно отобранных узниках с большой вероятностью приведут к смерти подопытных. Обвиняемые утверждали, что эксперименты проводились на осужденных, закоренелых преступниках, которых они называли добровольцами. Гиммлер приказал доктору Рашеру освобождать таких жертв от отбывания наказания лишь в том случае, если их можно вернуть к жизни, после того, как они перестали дышать, а их грудную клетку вскрыли. Такое помилование, впрочем, было несколько условным. Как заявил Гиммлер, лицо, приговоренное к смерти, может получить смягчение наказания путем пожизненного нахождения в концентрационном лагере. В одном отчете об экспериментах, направленном Рашером Гиммлеру и датированном 4 апреля 1942 года, доктор сообщал, только продолжительные эксперименты с имитацией условий на высоте более 10,5 километров приводили к смерти подопытных. Эти эксперименты свидетельствуют, что остановка дыхания происходила спустя приблизительно 30 минут после начала эксперимента, в то время как в двух случаях электрокардиограмма зафиксировала работу сердца на протяжении еще 20 минут. Третий эксперимент подобного рода принял настолько непредвиденный характер, что я вызвал в качестве свидетеля врача СС нашего лагеря, поскольку все эксперименты я проводил самостоятельно. Это был продолжительный эксперимент без доступа к кислороду с симуляцией условий на высоте 12 тысяч километров, который проводился на 37-летнем еврее в хорошей физической форме. Он продолжал дышать вплоть до 30 минут. Через 4 минуты подопытный начал потеть и трясти головой. Через 5 минут случились судороги. Между 6 и 10 минутой эксперимента дыхание ускорилось, и подопытный потерял сознание. Между 11 и 30 минутой частота дыхания снизилась до 3 дыхательных циклов в минуту, после чего дыхание полностью остановилось. За время проведения эксперимента развился серьезный цианоз, синюшность кожных покровов, а изо рта подопытного пошла пена. Спустя примерно полчаса после остановки дыхания началось вскрытие. Протокол результатов вскрытия. Приведенный ниже текст является выдержкой из протокола результатов вскрытия 37-летнего еврея в хорошей физической форме, составленного доктором Рашером. После вскрытия грудной полости обнаружилось, что перикард, околосердечная сумка, переполнен. Тампонада сердца, сдавление сердца кровью или патологической жидкостью, скопившейся в перикарде. На этапе вскрытия перикарда вылилось 80 кубических сантиметров прозрачной желтоватой жидкости. В тот момент, когда тампонада прекратилась, правое предсердие, камера сердца, принялось активно сокращаться. Сперва частота сокращения составляла 60 ударов в минуту, после чего стала постепенно замедляться. Через 20 минут после вскрытия перикарда я выполнил вскрытие правого предсердия путем прокола. В течение почти примерно 15 минут оттуда лился довольно мощный поток крови, после чего произошла закупорка проколов предсердия в связи с коагуляцией крови, свертыванием крови и образованием кровяных сгустков, и возобновилось учащение ритма правого предсердия. Через час после остановки дыхания спинной мозг был полностью поврежден и было произведено извлечение головного мозга. Вследствие этого произошла остановка работы предсердия на 40 секунд, после чего она возобновила сокращение, полностью прекратив активность 8 минут спустя. В головном мозге была обнаружена церебральная эдема, скопление жидкости в клетках и межклеточном пространстве мозга с увеличением объема содержимого черепа и повышением внутричерепного давления, а также между паутинной и мягкой мозговыми оболочками, которые в том числе входят в состав гематоэнцефалического барьера, который защищает мозг от инфекций, распространяющихся через кровь. В венах и артериях головного мозга присутствовало значительное количество воздуха. В качестве доказательства прилагались фотографии головного мозга подопытного. В приложении к обвинительному заключению номер 61 от 11 мая 1942 года также приводится выдержка из секретного отчета, направленного Рашером Гиммлеру. Исходя из практических результатов более 200 экспериментов, проведенных в Дахау, можно предположить следующее. Использовались настоящие еврейские преступники, которые совершили осквернение расы. В 10 случаях изучался вопрос эмболии, внезапной закупорки сосудов. Некоторые из подопытных умерли во время продолжительных экспериментов по воздействию перепадов давления. После вскрытия полости черепа под водой в кровеносных сосудах головного мозга была обнаружена массивная воздушная эмболия и, в частности, скопление воздуха в желудочках, полостях мозга. Однако после относительного восстановления подопытных от подобного испытания, имитирующего спуск с высоты с парашютом, но еще до прихода в сознание, некоторых подопытных держали под водой до наступления смерти. Когда под водой были вскрыты черепа, а также плевральные и брюшные полости таких подопытных, в кровеносных сосудах головного мозга, коронарных артериях, сосудах печени, кишечника и других внутренних органов обнаружилась серьезная воздушная эмболия. Выходит, жертв этих экспериментов намеренно умерщвляли для выявления подобных результатов. В число жертв экспериментов доктора Рашера, о которых он сообщает Гиммлеру в своем отчете от 11 мая 1942 года, приведенном ранее, входили профессиональные еврейские преступники, которые совершили осквернение расы, вступив в сексуальные отношения с немкой по обоюдному согласию сторон. В одном промежуточном отчете доктор Рашер также писал: «Беспрецедентные и крайне рискованные эксперименты будут проведены на специально отобранных подопытных. В противном случае было бы невозможно осуществлять строгий контроль, который невероятно важен с практической точки зрения». Доводы обвиняемых в пользу того, что, хотя эксперименты и могли оказаться смертельными для подопытных, они не подразумевали пыток и причинения боли, провалились благодаря полученным фотографическим доказательствам. Так, в одной из захваченных союзниками немецких кинохроник были показаны судорожные конвульсии, а также искаженные от боли и измученные пытками лица узников, тем самым полностью опровергая аргументы защиты. В документе номер 402, приложение к обвинительному заключению номер 66, указано: после имитации максимально быстрого набора высоты с использованием аппарата неограниченной подачи кислорода по достижению условий, идентичных для высоты в 15 тысяч метров, подопытного незамедлительно лишали маски, после чего начиналось снижение. На высоте в 15 тысяч метров подопытный оставался без кислородной маски, переживая острую высотную болезнь и клонические судороги, быстро чередующиеся и ритмичные сокращения и расслабление мышц. На высоте в 14 300 метров руки подопытного оказывались вытянуты вперед и сильно напряжены. Он садился в позу собаки, раздвинув скованные и неподвижные ноги. На высоте в 7 200 метров подопытный демонстрировал нарушение координации при движении конечностями. На высоте 6 000 метров у него начинались клонические судороги, и он стонал. На высоте 5 500 метров он уже пронзительно кричал. На высоте 2900 метров он продолжал громко кричать, его руки и ноги сводило судорогами, а голова клонилась вперед. На высоте в 2000 метров он судорожно кричал, его лицо искажало гримаса боли, и он прикусывал язык. При приземлении он никак не реагировал на обращенную к нему речь и производил впечатление человека, полностью лишившегося рассудка. После того, как в камере устанавливались обычные условия уровня поверхности земли, жертве требовалось 24 часа, чтобы восстановить ясность речи. Ни один из подопытных не смог восстановить в памяти проведенного над ними эксперимента. Доводом, к которому часто обращались обвиняемые, был долг перед государством. Было в порядке вещей использовать этот аргумент, оправдывая заключение сотен тысяч несчастных в концентрационные лагеря и принуждение узников к рабскому труду, а также убийство миллионов евреев. Сторона обвинения возразила, что долг перед государством не имел под собой никаких оснований, что он не освобождает от ответственности. Эти эксперименты нельзя было назвать ни долгом, ни достижением науки. Показания свидетеля Вальтера Нефа. Ниже приводится выдержка из свидетельских показаний, данных трибуналу 17 декабря 1947 года Вальтером Нефом, бывшим узником концентрационного лагеря. Допрашивал Нефа обвинитель Джеймс Макхейни. Обвинитель Макхейни. Когда в Дахау начались эксперименты по воздействию перемен давления? Свидетель Неф. Первые эксперименты по воздействию перемен давления состоялись 22 февраля 1942 года. Так называемые барокамеры низкого давления доставили в лагерь и установили раньше. Но точное время доставки барокамер мне неизвестно. Обвинитель. Вы можете рассказать трибуналу, кто работал над этими экспериментами? Свидетель. Эксперименты проводили доктора Рашер и Ромберг. Они отобрали 10 пленников и забрали в барокамеры в качестве постоянных подопытных, сказав, что с ними ничего не случится. Вначале, на протяжении первых трех недель, эксперименты проходили без происшествий. Однако однажды Рашер сообщил мне, что на следующий день он собирается провести серьезный эксперимент, и для этого ему понадобится 16 русских, приговоренных к смерти. Он получил этих русских, после чего я сказал Рашеру, что не стану ему помогать, и, как ни странно, мне удалось убедить Рашера отправить меня в туберкулезный блок. Я знаю наверняка, что в этот день эксперименты проводил помощник Рашера Эндрес или кто-то другой из эсэсовцев. Доктора Ромберга в этот день не было в лагере. Эндрес привел Рашеру русских военнопленных, а вечером они уже выносили тела. На следующий день, когда я вернулся в медицинский блок, Эндрес уже был там и сказал, что убиты будут еще два человека, два еврея. Это цитата. «Я снова ушел из медпункта, но внимательно наблюдал, кого отберут для экспериментов. Я увидел, как сажают в машину одного. Его профиль показался мне знакомым. Мне было известно, что этот мужчина работал портным в госпитале. Я попытался разузнать, был ли это в самом деле он. Я отправился туда, где он работал, и мне сказали, что Эндрес и впрямь только что его забрал. Первым, кому я об этом сообщил, стал доктор Ромберг, на которого я наткнулся в коридоре. Я сказал Ромбергу, что этот человек не был приговорен к смерти, что не приходилось сомневаться в том, что Эндрес явно замышлял убийство. Ромберг вместе со мной отправился к Рашеру, чтобы все прояснить, но в итоге обнаружилось, что Эндрес отправил портного на эксперимент потому, что тот отказался сшить ему гражданский костюм. Рашер вернул мужчину обратно в лагерь. С ним пришел и Эндрес, отметив: «Что ж, в таком случае сегодня тебе предстоит инъекция». Должен сказать, что Рашер вмешался и на этот раз, посадив мужчину в бункер, где тому ничего не угрожало. Эндрес тем временем нашел другого подопытного. Это был чех, с которым я был очень хорошо знаком. И вновь мы с Ромбергом поговорили с Рашером, убедив его остановить этот эксперимент или хотя бы выяснить, почему какой-то Эндрес просто отбирает для опасных испытаний людей, которым никогда не выносили смертного приговора. Рашер пошел к коменданту лагеря, Пиарковски, и тот лично явился в медблок, после чего Эндреса немедленно перевели в Люблин. Обвинитель. Сколько примерно узников концентрационного лагеря подверглись этим экспериментам по воздействию перепадов давления? Свидетель. Всего было от 180 до 200 узников, которые подверглись этим экспериментам с давлением. Обвинитель. Свидетель. Ответьте на вопрос, когда закончились эксперименты с давлением, то есть когда они были полностью завершены? Свидетель. В течение июня или, возможно, в начале июля барокамеры с низким давлением уже забрали. Правда, я не могу вспомнить точную дату. Обвинитель. И вы утверждаете, что в период между 22 февраля 1942 года и концом июня или началом июля 1942 года проводились эксперименты на узниках концентрационного лагеря числом от 180 до 200 человек? Свидетель. Да. Обвинитель. Гражданами каких стран были подопытные? Свидетель. Не могу сказать наверняка, но мне кажется, что среди подопытных были представители всех национальностей. Я имею в виду всех национальностей, в целом представленных в лагере. В основном русские, поляки, немцы и евреи, обладатели гражданства разных стран. Не припомню, чтобы там были люди других национальностей. Обвинитель. Были ли среди подопытных военнопленные? Свидетель. Да. Обвинитель. Какой они были национальности, вы помните? Свидетель. Они были русскими. Обвинитель. Сможете ли вы рассказать трибуналу, как отбирали подопытных для этих экспериментов? Свидетель. Подопытных для жестоких экспериментов и экспериментов, которые неминуемо должны были закончиться смертью, Рашер запрашивал у администрации лагеря, после чего их доставляли эсэсовцы. Однако эта процедура могла быть иной в случае так называемых серий экспериментов и некоторых других испытаний. В этом случае людей приводили на испытательную станцию из лагеря, то есть прямо из блоков. Обвинитель. Известно ли вам, предпринимались ли в лагере какие-то попытки найти добровольцев для этих экспериментов? Свидетель. Были определенные люди, вызывавшиеся на эксперимент в качестве добровольцев. Это было связано с тем, что Рашер пообещал некоторым узникам, что их выпустят из лагеря, если они согласятся поучаствовать в этих экспериментах. Иногда им обещали, что поручат какую-нибудь более приятную работу. Обвинитель. Сколько добровольцев вызвалось для участия в экспериментах с давлением? Свидетель. Я не знаю их точного числа. Их было не очень много. Примерно человек 10. Обвинитель. Не считая этих 10 человек, которые, как вы заявили, вызвались добровольцами, остальных подопытных выбирали методом случайного отбора, после чего приводили в лагерь и ставили на них эксперименты? Свидетель. Да. Обвинитель. Отпустили ли кого-нибудь из узников концентрационного лагеря, на которых ставили эксперименты после того, как они подверглись этим экспериментам? Свидетель. Был только один человек, которого освободили после экспериментов по воздействию перепадов давления. Обвинитель. И кто это был? Свидетель. Узник по имени Сабота. Обвинитель. Помогал ли Сабота Рашеру в проведении этих экспериментов, не считая того, что он сам принимал в них участие? Был ли он кем-то вроде помощника Рашера? Свидетель. Нет, Сабота был одним из тех людей, которым пришлось принять участие в большинстве экспериментов. Также его использовали в качестве подопытного в одном эксперименте, который проводили в присутствии рейхсфюрера СС Гиммлера. Обвинитель. Помимо узника Саботы, был ли еще кто-либо освобожден в результате успешного завершения экспериментов по воздействию перепадов давления? Свидетель. Я не знаю ни об одном подобном случае, за исключением ситуации с Саботой. Обвинитель. Известно ли вам о случаях, когда узнику, приговоренному к смерти, смягчили приговор, добившись для него пожизненного заключения в связи с успешным завершением экспериментов с давлением? Свидетель. Нет. Обвинитель. Свидетель. Использовались ли в качестве подопытных для этих экспериментов с давлением политические заключенные? Свидетель. Да. Политические заключенные участвовали в этих экспериментах. Политическими заключенными считались все иностранцы. Обвинитель. Свидетель, расскажите трибуналу, чем отличаются политические заключенные и уголовные преступники в концентрационных лагерях. Свидетель. У всех заключенных были определенного вида квадратные нашивки с буквенными обозначениями. У политических заключенных нашивки были красными. У немецких политических заключенных это был однотонный красный квадрат. У поляков – красный квадрат с буквой «П», у русских – с буквой «Р». Национальность любого человека легко можно было определить по первой букве названия его страны. Красный квадрат с желтой звездой обозначал евреев. Зеленый же квадрат был знаком так называемых профессиональных преступников. Обвинитель. Эти нашивки были именно квадратными или треугольными? Свидетель. На самом деле это были треугольники, перевернутые вершиной вниз. Если вершина треугольника смотрела вверх, такая нашивка означала члена вермахта, вооруженных сил Германии, которого отправили в лагерь в качестве наказания. Обвинитель. Свидетель. Проводились ли эти эксперименты по воздействию перепадов давления на евреях? Свидетель. Да. Обвинитель. Расскажите трибуналу, сколько, по приблизительным подсчетам, узников концентрационного лагеря были убиты во время проведения экспериментов с давлением? Свидетель. Во время проведения экспериментов с давлением были убиты от 70 до 80 человек. Обвинитель. Проводились ли эксперименты на людях, которые не были приговорены к смерти? Свидетель. Да. Обвинитель. У вас есть мысли насчет того, сколько из них могло быть убиты? Свидетель. Убитых могло быть примерно 40 человек. Обвинитель. Вы хотите сказать, что из 70 человек, убитых в результате этих экспериментов, 40 человек не были приговорены к смерти? Свидетель. Да. Обвинитель. Вы можете вспомнить свидетелям, скольких смертей в результате этих экспериментов по воздействию перепадов давления стал Ромберг, если такие смерти вообще случались при нем? Свидетель. Я помню 5 случаев, когда Ромберг присутствовал при смерти подопытных. Случалось ли ему становиться свидетелем других смертей, я не знаю. Это возможно, но все же я в этом не уверен. Показания обвиняемого Рудольфа Бранта. Далее приводится краткая выдержка из показаний обвиняемого Рудольфа Бранта, прямой допрос которого с 24 по 26 марта 1947 года проводил его немецкий адвокат Курт Кауфман. Доктор Кауфман начал допрос так. «Теперь я хотел бы поговорить с вами о втором томе сборника материалов, речь в котором, в числе прочего, идет об экспериментах доктора Рашера. Сегодня утром вы сказали, что вы были знакомы с Рашером, это верно?» Свидетель Брант. «Да». Адвокат защиты. Вы часто с ним виделись? Свидетель. Наши встречи на протяжении 4 или 5 лет можно перечесть по пальцам. Адвокат защиты. Но вы не станете отрицать, что вам было известно об экспериментах Рашера, которые он проводил на людях в Дахау? Свидетель. Да, мне было это известно. Адвокат защиты. Вы сами когда-нибудь были в Дахау? Свидетель. Нет, я никогда не был ни в Дахау, ни в каком-либо другом концентрационном лагере. Адвокат защиты. Теперь попрошу вас обратиться к странице 53. Здесь приводится письмо, направленное Рашером Гиммлеру. В этом письме Рашер впервые предлагает Гиммлеру проводить эксперименты над людьми в Дахау. Он также отмечает, что подобные эксперименты, по его ожиданиям, непременно приведут к фатальным последствиям для некоторых подопытных. Вы помните, чтобы вы получали это письмо? Свидетель. Я не помню этого письма. Адвокат защиты. А теперь будьте добры, взгляните на страницу 57 немецкого сборника материалов. Это документ номер 1582-PS, приложение к обвинительному заключению номер 45. Он представляет собой ваше письмо Рашеру, в котором вы сообщаете ему, что, разумеется, доктору с радостью предоставит заключенных концентрационного лагеря для проведения экспериментов по воздействию перепадов давления. Было ли это письмо написано по вашей собственной инициативе, или это один из тех случаев, о которых вы нам уже сообщили на этом процессе, то есть письмо было написано по приказу Гиммлера? Свидетель. Идея написания этого письма зародилась не у меня. Можно установить, что это письмо восходит к прямым приказам Гиммлера. Адвокат защиты. А сейчас я попрошу вас взглянуть на документы номер 1971-DPS, приложение к обвинительному заключению номер 52. По всей видимости, это телетайпограмма, направленная вам Рашером. В ней Рашер спрашивает, следует ли также освободить от отбывания наказания русских и поляков в том случае, если они переживут несколько опасных для жизни экспериментов. Документ номер 1971 ЕПС, приложение к обвинительному заключению номер 53, представляет собой ваш ответ на телетайпограмму. В своем сообщении вы заявляете, что подопытные, которые являются русскими или поляками, не подлежат освобождению от отбывания наказания. Сторона обвинения делает особый упор на данный документ, подчеркивая его жестокий и чудовищный характер. Помните ли вы этот документ и можете ли дать какое-либо объяснение тому, как на телетайпограмме оказалась ваша подпись? Свидетель. Я не могу вспомнить подобного обмена сообщениями. Рудольф Брандт не отрицал, что на письме стояла его подпись. Он лишь сказал: «Я не могу вспомнить». Подобный ответ часто слышали от обвиняемых, которым предъявляли какой-либо документ с их подписью после того, как они заявляли, что ничего о подобном не слышали. Эти показания заметно отличаются от воспоминаний предыдущего свидетеля, Вальтера Нефа, заключенного концентрационного лагеря, который, исполняя приказы, вынужденно работал на экспериментальной станции. Он был освобожден до начала судебного процесса и страстно желал рассказать всему миру о зверских злодеяниях, которые, судя по всему, живо отпечатались в его памяти. Показания обвиняемого доктора Ганса Вольфганга Ромберга. И, наконец, я привожу выдержки из показаний обвиняемого Ромберга, прямой допрос которого с 1 по 6 мая 1947 года проводил его немецкий адвокат доктор Бернд Форверк. Адвокат защиты Форверк. По вашему мнению, в чем заключается разница между вашим присутствием на проведении экспериментов по исследованию возможностей выживания после падения с большой высоты и периодическими появлениями во время проведения экспериментов доктора Рашера? Свидетель Ромберг. На экспериментах по исследованию возможностей выживания я не просто присутствовал, я их проводил. Адвокат защиты. Когда случилась вторая смерть, при которой вы присутствовали? Свидетель. Это произошло спустя несколько дней после моего возвращения в Дахау. Адвокат защиты. Смерть подопытного произошла таким же образом, как и в первом случае? Свидетель. В общих чертах да. Я не знаю, что именно произошло. Насколько я помню, это был эксперимент, воспроизводивший условия нахождения на достаточно большой высоте, и смерть наступила быстрее, куда более неожиданно. Адвокат защиты. А когда наступила третья смерть, при которой вы присутствовали? Свидетель. Это случилось сразу после этого, на следующий день или через день. После этого адвокат обвиняемого сослался на письмо номер 1971 BPS, приложение к обвинительному заключению номер 51, и спросил доктора Ромберга, что означает это письмо. Свидетель. Что ж, оно демонстрирует, что Гиммлер и в самом деле приказывал провести эти эксперименты и, следовательно, обладал полной официальной информацией о том, что подопытные должны быть освобождены от отбывания наказания. В письме говорится следующее. Разумеется, лицо, приговоренное к смерти, может получить смягчение наказания путем пожизненного нахождения в концентрационном лагере. Адвокат защиты. Были ли в Германии какие-либо возможности оказывать противостояние действующему режиму? И в чем вы видели такие возможности? Свидетель. Было только три возможных варианта противостояния. Прежде всего, эмиграция для тех, кому она была доступна. Второй вариант – открытое противостояние, которое означало отправку в концентрационный лагерь или смертный приговор, и, насколько мне известно, ни разу не увенчалось успехом. Третий вариант – пассивное сопротивление путем мнимого согласия с режимом, утери приказов или отсрочки их выполнения, критики происходящего в тесном кругу друзей. Иными словами, всего того, что современные писатели окрестили внутренней эмиграцией. Насколько оправданы были эксперименты по воздействию перепадов давления с научной точки зрения? Приложение к обвинительному заключению номер 66, касающееся отчета озаглавленного «Эксперименты по исследованию возможностей выживания после падения с большой высоты» и подписанного доктором Рашером и доктором Ромбергом, гласит: «Поскольку было очевидно, что поиск решения поставленной проблемы не терпит отлагательств, было необходимо, особенно учитывая заданные условия эксперимента, на некоторое время пренебречь тщательным исследованием чисто научных вопросов». Из этого заявления становится совершенно ясно, что обвиняемые понимали, что эти эксперименты не были оправданы с научной точки зрения и не соблюдали общепризнанные правила проведения медицинских экспериментов, касающиеся добровольного участия. Исходя из этого, можно подвести итог. Всего этим экспериментам подверглось от 180 до 200 жертв, в результате чего многие получили тяжкие увечья, от 70 до 80 человек погибли. Хотя обвиняемые Оскар Шрёдер, Карл Гебхард, Рудольф Брандт, Вольфрам Зиверс, Зигфрид Руф, Ганс Вольфганг Ромберг, Герман Беккер-Фрейзинг и Георг Август Вельц получили обвинения в соучастии и совершении преступлений, включавших в себя проведение экспериментов по воздействию перепадов давления, виновными были признаны только Рудольф Брандт и Вольфрам Зиверс.